он выбрал место для наблюдения на дереве у края леса. Все подходы как на ладони. Самого же днем с огнем не найти. Старосты появились минут через 40. Два высоких человека в плащах, в сапогах, с посохами в руках, шли от взгорка к лесу. Глеб еще издалека обнаружил под плащами на поясах длинные кинжалы. Походка упругая, уверенная. Посохи больше напоминают оружие, чем опору для ходьбы. И старосты не старые, лет по 50. Тот возраст, когда вроде и седина серебрит виски, и солидность талию разносит, но силушка и скорость еще есть, да столько, что вкупе с опытом способны любому юнцу фору дать. «Прям как наш старшина», — не к месту вспомнил Глеб. На базе все кряхтел, да жаловался, а на выходе обставил всех. Пришел первым и кривил губы в усмешке. «Ладно, проехали». Они прошли метрах в 30 от него, свернув на едва заметную тропинку. Глеб рассмотрел их и услышал разговор. И понял, что это не киберы, а люди. Артисты. Уж сколько раз так ходит. Все повадки игроков знают, все варианты встречи. Чтобы сразу расположить их к себе, надо удивить. Приятно удивить. Чем? Умением. Ничто иное здесь не ценят. И Глеб их удивил. Дал углубиться в лес метров на 100, подобрал место, где тропа исчезала в густой траве, отвлек на миг внимание, бросив палку в заросли кустарника. Старосты дружно повернули головы налево, а когда вновь посмотрели вперед, то увидели перед собой человека. Тот протягивал им большой лопух, на котором лежали яблоки. Яблоня росла рядом с опушкой, откуда только взялась. «Угощайтесь, гости дорогие! Вроде спелые!» Глеб отметил удивление в глазах гостей и уважение. Видимо, раньше их так никто не встречал. «Спасибо, добрый молодец!» — нараспев сказал один из старост, беря яблоко. «И вправду спелые!» Добрый молодец склонил голову, пряча улыбку. Видимо, такая встреча пришлась по душе старостам. Наверняка они оценили и обед, и шалаш, и место, выбранное для дневки. По крайней мере, Ник недолго просил их помочь с поиском артефакта. «Это кинжал». «Простой кинжал?» «Простой, да непростой. На его рукоятке выбиты знаки. Это пароль для тех, кто знает и кинжал, и знаки». «И как же найти этих людей, этот кинжал?» «Людей найти просто. Надо освободить их из плена. Попали они к морским разбойникам. Держат их в подвале таверны, что неподалеку от бухты. Там почти не бывает людей и кораблей. Только разбойники иногда наведываются. Они схватили пленников, хотят выпытать секрет. Спасете людей, они в благодарность укажут на то, что вам надо». Ник почесал затылок, взглянул на игроков. «Задачка, с учетом того, что в запасе около 2 часов. А где кинжал найти?» «Там же, где его владелец, которого вы убили». «Что? Это откуда мы начинали? Пришли?» «Верно. Отыщите кинжал и следуйте к бухте». Игроки переглянулись. «Хорошая новость». «Один поедет за кинжалом», — сказал Ник после того, как старосты ушли. «Остальные к бухте, там и встретимся. Кто пойдет?» «Я», — предложил Глеб. «Возьму коня. Только вы без меня не нападайте на разбойников». «Как выйдет? У нас мало времени в запасе, ждать некогда. Где бухта, запомнил?» «Да, старосты хорошо объяснили. Тогда езжай побыстрее. И смотри, на дороге и у дома может быть засада. Черт его знает, какой еще сюрприз приготовили». «Все будет нормально, я мигом». «Черт знает что», — вздохнул Док. «Туда-сюда, бегай, ищи. Хорошо, хоть о кинжале узнали здесь, а не в бухте от пленников. А то было бы весело». «Привыкай. Дальше еще хуже будет. Это игра, а не игрушки. Разницу улавливаешь?» «Улавливаю». «Треть команд уже в деле. В течение часа стартует еще 20. Каковы предварительные результаты?» «Золотая варна сошла с дистанции. Не смогли пройти третье задание, не перешли лес. Дикие кошки бременные, скорее всего, слетят. У них один игрок потерян, еще один ранен. А впереди бой с бандой орков. Вряд ли выдержит». «В четвертом блоке проблема. Нужны медики. Игрок сломал ногу». «Седьмой блок. Команда пошла ко дну». «В смысле?» «В прямом. Лодка дала течь в 140 метрах от берега. Они, конечно, выплывут, но все их снаряжение пойдет на дно. Глубина 12 метров, нырять никто не станет». «Хорошо идут тамбовские волки. Первыми закончат. Лихо расправились с бандитами. В этом году вообще все идут быстрее обычного». «Если бы при этом качество не страдало, а то суеты много. Посмотрим, что будет в конце». Руководитель сектора внимательно следил за происходящим, привычно скользя взглядом по многочисленным экранам и отмечая результаты прохождения. Уже сейчас он мог назвать 2 десятка команд, которые точно пройдут этот этап и, пожалуй, следующий. Видна хорошая подготовка, виден опыт и уверенность в своих силах. Лидировали в основном ветераны, но внимание руководителя сектора больше привлекали команды-новички, созданные в течение последнего года или пополнившие свои ряды молодыми геймерами. От них можно ждать сюрпризов, как приятных, так и не очень. «Серьезные травмы есть?» — спросил он начальника медчасти. «Перелом конечности, выбитый зуб, два вывиха. Пока все тьфу-тьфу-тьфу. Кроме первой, остальные травмы ерундовые. Игроки не сошли с дистанции». «Хорошо. Третья группа. Как обеспечение на воде? Почему спасательные группы в бухте не на месте?» «Выходят на исходные позиции. Команда пока не приступила к этому заданию». «Да, может, и не приступит». «Что так?» «Завязли у таверны. Есть потери. Раненый». «Все равно. Доложите готовности через 2 минуты. Будет сделано». Завязшие у таверны командой были охотники Таго. Все началось с того, что он должен был поймать коня, оседлать и доскакать до заброшенного у оврага дома. Это первое задание. С лошадьми Дэн дело имел, правда, немного. Но здесь освежил навык и довольно быстро поймал коня. Не такая уж сложная работенка. Конь, мало того, что стреножен, еще и стоял в загоне. Согласно программе, ему надо обследовать дом и найти там что-то такое, что поможет пройти дальше. О возможном противодействии ничего сказано не было, но Дэн и не рассчитывал, что ему дадут спокойно вести поиск. Поэтому, подъехав к оврагу, слез с коня, оставил его у невысокой березы, а сам осторожно пошел вперед. Как оказалось, дом стоял не у оврага, а почти на его дне. К слову сказать, и овраг-то не маленький. От края до края 50 метров и глубина 10 метров. Целое ущелье. Дом двухэтажный, длинный, с забитыми окнами, заколоченной дверью, полуразрушенным крыльцом и сломанной печной трубой. «Хорошее место», — шептал Дэн, оценивая обстановку. «Как раз для всякой нечисти. Надеюсь, там не рота троллей квартирует». Про роту это он зря. На отборочном этапе ничего сложного быть не должно. Впрочем, кому как. Кому и эльф проблема. Или домовой. Существо вообще-то не злое, но вредное и привередливое. Не обнаружив ни следов на песке и грунте, ни примятой травы, ни сломанных веток орешника, не услышав подозрительного шума, Дэн решил, что можно идти. Машинально проверил оружие. Возможно, будет шанс узнать, правильным ли был его выбор. Подготовительный этап ничего не значил. Настоящая проверка начинается только сейчас. Соблюдая меры предосторожности и держа оружие наготове, он зашел на крыльцо и оторвал прибитый крест-накрест доски. Потянул на себя дверь. Сумрак коридора пахнул смесью гнилого дерева и плесени. Слабый свет пробивался сквозь щели в забитых досками окнах. Только ступив в дом, он почувствовал напряжение и понял. Его ждут. Причем далеко не люди. Судя по всему, дом — обитель нечисти. Поиск чего-то там будет нелегким. «Вообще-то все они попадаются в ловушку», — задумчиво скреб затылок оператор, глядя на экран. «То спешат, то тянут. Застывают при виде сюрприза, а потом лезут в драку, мстя за страх». «И чего?» — спросил сосед, следивший за эвакуацией команды, завалившей задание. «А этот хитрый. Обнаружил их первым. Он вообще странно идет». Сосед на миг отвлекся, глянул на чужой экран, покачал головой. «Фильмы смотреть надо. Боевики». «Это ты о чем? А сколько раз показывают, как всякие там копы, спецназовцы осматривают здания и штурмуют их? Похоже на то, как этот парень идет». «Штурмует?» «Типа того». Оператор пожал плечами. «Жаль, испугать его не удалось. Ладно, посмотрим, как другой пойдет. Это задание выполнил». «Приколисты, блин!» — хмыкнул Дэн, убирая саблю в ножны. «Насмотрелись ужастиков. Хорошо хоть не фантастику. Спасибо инопланетян, нет». Лежавший у стола скелет человека ожил в тот момент, когда Дэн открывал небольшой ларец. Буквально взмыв в воздух, с пронзительным визгом скелет прыгнул на него, вращая кистенем. Визг ударил по ушам, заставив мурашки пробежать по спине. Но зато не позволил застать себя врасплох. Дэн встретил летающий скелет ногой. От такого удара оживший покойник рассыпался в буквальном смысле слова. Второй скелет выскочил из-за двери. Но ему тоже не повезло. Сабля легко отделила сперва череп от позвоночника, а потом переполовинила руки и ноги. В ларце лежал сверток, а в нем — безоар. Как читал Дэн в справочнике, эта штука вырастает в желудках животных и имеет большие магические возможности. Хрень, конечно, полная, но разве это важно? Добыча в руках, теперь прочь отсюда. Кстати, в ларце было еще кое-что. Листок с дальнейшими инструкциями, написанными вроде как древними рунами, на самом деле русскими буквами, но искривленными немыслимым образом. «Волшебник?» — поморщился Дэн. «Этого еще не хватало». Спрятав находку, он поспешил к дверям, на ходу махнув рукой и подмигнув. Чуть раньше обнаружил в углу под потолком крохотный объектив видеокамеры. «Ржут, наверное, черти. И хрен с ними». «Вот ведь!» — воскликнул оператор. «Заметил-таки!» «Ну, лавкач! Помяни мое слово, он далеко пойдет!» «Поживем-увидим. Пока ему надо озеро преодолеть». «Оббежит! Здоровый, дыхалка хорошая!» «Думаешь, побежит?» «Все бегут. Лучше так, чем лезть в воду». «Посмотрим».